Рука сама собой потянулась за стальной фляжкой из-за всех этих бессмысленных разговоров о прошлом этой семьи. Быстро осознаю, что медовуха кончилась еще тогда, когда Инари ушел из дома. Я с досадой закрутил крышку и повесил фляжку за пояс. Гостевой зал застыл в тишине. Девушка по имени Цунами, судя по выражению лица, будто погрузилась в прошлое, из-за чего из ее глаз медленно начали выходить слезы. Я должна была его остановить. Цунами, ты не виновата. Пытаетесь смягчить боль своими лживыми речами. Возмущенно протянул я, поднимая вопросительно бровь, когда старик Тадзуна заключил свою дочь в свои объятия. Как ты можешь быть таким жестоким? Мы всего лишь простые, слабые люди. Гата имеет поддержку множества бандитов, а все из-за денег и влияния. Вы, как будто, меня вовсе и не слушали. Я разочарованно вздохнул и почесал затылок. Ладно, плевать, все равно Гата уже не ваша забота. Вы спасены от своего угнетающего, безнадежного и безвыходного положения. Поздравляю, я вышел из дома под предлогом прогуляться, а сам мысленно подал команду на активацию пространственной печати Бога Грома, что я установил на Забузу прямо тогда, когда схватил мечника перед ударом своей головой. Мечник Тумана лежал на кровати без своей маски из бинтов с перевязанным торсом, головой и руками. По всей видимости, некоторые мои удары знатно прошлись по его костям. Все же, прямой удар головой и пинок в живот должны были стать ощутимыми. Ну, а руки, скорее всего, обвязаны из-за того, что, пусть ты и отбивал удары, всю их силу погасить толком не мог. Хаку, что из-за своей женоподобной внешности больше походил на девушку, чем на парня, находившийся прямо перед его кроватью, встал в боевую стойку, удерживая в правой ладони синбон, но дрожащая стойка, капельки пота и тяжелое дыхание говорило не о том, что ему страшно снова внезапно встретиться со своим врагом, а скорее от факта истощения от последнего сражения. Хаку, отойди в сторону, он убьет вас, я не могу. Если бы он хотел, то убил бы сразу после появления или ему перед этим хочется что-то сказать. Дай ему слово, быстро умеет думать и анализировать, а он не из глупого десятка. Хотя, учитывая его репутацию и титул, несложно понять, почему он смог так долго прожить в качестве отступника. Хаку неохотно отступил в сторону, встав прямо, но все еще следил за каждым моим движением. «Как ты смог переместиться ко мне?» «Печать», указываю пальцем на его кофту. «Я знаю лишь одного человека, что был способен перемещаться с помощью подобной печати к тому или иному человеку. Я, сын Намика Дзимината. Черт, если бы я только знал, ни за что бы не взял этот сраный контракт». Опустил он голову, озвучивая мысли вслух. «Что тебе нужно?» «От вас? Почти ничего. Вы выполнили свою роль». Показательно осматриваю закрытую темную комнату. Мне нужно было выяснить, где скрывается основной сброд и сам Гата, и вы помогли мне в этом. Именно поэтому там, на реке, ты оставил нас в живых. Я спокойно с мягкой улыбкой кивнул. Быстро все схватывает. Я мог бы попытать удачу, пытаясь найти это место через местных бандитов, но на это ушло бы лишнее время и силы, а так вы сами приведете их ко мне в руки. Я не собираюсь вас убивать. Более того, если по ходу своего скажем, по ходу я найду деньги, то я даже вознагражу вас за содействие и приятное сражение. Для чего тебе это? Не легче ли просто убить меня, получить награду за мою голову и забрать мой меч? Денег у меня предостаточно. Все же, мой бизнес, связанный с производством медовухи, цветет как грибы в осенний период. Да наследство я получил довольно неплохое. А твой меч? Так уж сложилось, что я довольно важная фигура в Конохе. Не из-за того, что являюсь сыном четвертого, а из-за того, что я также по совместительству являюсь Джинчурики Девятихвостого. Еще и Джинчурики. Блять, ну просто отлично. Я как ни в чем не бывало продолжил. А потому несложно догадаться, что за мной ведется постоянное наблюдение. У моего наставника, наблюдателей и Хокаге появятся вопросы касательно твоей судьбы, и так уж сложилось, что мне крайне не хочется объяснять им причины того, почему я не убил тебя. Не поймут, будут искать тебя и твоего напарника. Тебе придется оставить свой меч, как доказательство своей смерти. Только после этого с твоего хвоста сойдут наши Анбу и Хокаге. Все их внимание уже переключится на меня и строительство моста. Ты лишь привел примеры, но так и не ответил на вопрос. Думаешь, что это ловушка? Я уважаю тебя за твою силу и твое желание измениться. Указательный палец указывает на его грудь. Думаешь, я не заметил, как это дитя защищает тебя и как ты защищаешь его. Указываю уже на Хаку. Неважно, какие ужасные вещи ты сделал в прошлом. Если ты способен измениться и сражаться за то, что тебе дорого, тогда ты имеешь право жить. Вы доказали мне это на своем примере. Ты жалеешь меня? Зубастая и злая ухмылка была мне ответом. Можешь считать это жалостью, взять свой меч и попытаться убить меня, но тогда ты лишь докажешь мне то, что такие как ты не меняются. Его дерзкое и насмешливое выражение сменилось смирением и спокойствием. Его взгляд сначала перевелся на меня, а затем на Хаку и уже снова на меня. Хорошо, пусть будет так. Ты можешь взять мой меч в качестве подтверждения нашей сделки. Все равно, я не могу сражаться, а защищать свою гордость и честь мечника Тумана – это совершенно глупая вещь. Деревня Тумана изменилась, и за нее уже нельзя сражаться. Мизукаге будто сошел с ума и отправляет всех в мясорубку. Я слышал, что сейчас там идет гражданская война и что лидер восстания – Терумимей. Думаю, именно к ней я и направлюсь. Мне осталось лишь задать парочку вопросов касательно местного сброда. Почему ты просто не убил Гата и не забрал его деньги? Тогда черный маркет больше не будет вести со мной дела из-за репутации убийцы клиентов. Такую репутацию ни один из наемников не пожелает получить. Никто не хочет нанимать убийцу, что может также убить их. Резонно. Сколько тут людей? Этот бункер имеет множество коридоров и помещений для содержания местных бандитов. Все они обычный сброд, и у тебя не возникнет сложностей. Я не считал, но тут точно где-то около сотни человек. Гата большую часть времени сидит в своем кабинете. У него есть сейф, в котором он хранит свои сбережения. Он находится за его собственной картиной. Он – нарциссичный, жирный и самодовольный кусок дерьма. Я угадал, в точку. Мелкий идиот, что думает, что шиноби – это лишь безмозглые инструменты, которые способны выполнить любую его просьбу. Стоит ему помахать своими деньгами перед их лицом. Ха-ха-ха, ты бы и сам его прикончил, если бы не политика организации. Да, усмехнулся я, заметив то, с каким тоном он говорил это, и как ужесточилось его лицо. Я ради интереса решил взглянуть на его меч получше. Сейчас он лежал лезвием вниз напротив его кровати. Одной правой рукой поднял рукоять тяжелого двуручника и с некоторым удивлением отметил слабую жажду крови, что исходило от самого клинка. Хах. Так он, живой, да, обезглавливатель, один из двух среди легендарных мечей семи шиноби мечников Тумана, что имеет живую природу. Пока от меча остается хотя бы осколок лезвия, он может восстановиться за счет крови своих врагов. Правда, в отличие от самихады, что способна поглощать и передавать чакру своего носителю, сознание обезглавливателя очень простое. Будто кузнец боялся его потенциала и запечатал его личности возможности. Забавно. Ладно, отдыхайте, расслабьтесь, а я пока пройдусь по бункеру и очищу его от всякого мусора. Я ненадолго вернусь, чтобы попрощаться, а потому я лишь прошу не убегать раньше времени. Это будет крайне невежливо. Положив обезглавливатель тупой стороной на плечо, я медленно открыл дверь. Прямо у порога спиной ко мне стоял какой-то охранник, которого я разрубил на две части одним взмахом с плеча. В длинном коридоре находилось еще несколько свидетелей. Бросок, крученый двуручный меч спокойно отделяет верхнюю половину тела от нижней и с грохотом падает на пол. С секундой задержкой очевидец этой картины решил подать голос. Тревог Каха. Копье летящим снарядом пробивает его череп и за счет силы броска прибивает его к стене. Дальнейший мой путь не отличался чем-то интересным или новым. Бандиты были обычными людьми, а потому не могли ничего мне противопоставить. Некоторые особо лишенные ума и чувства самосохранения в боевом кличе атаковали меня. Горизонтальный взмах молотом, и его основание попадает прямо в грудь тому, что еще только замахивался для удара своей катаны. Сила удара вызвала грохот, поток воздуха и взрыв молний, что в буквальном смысле разорвал его руки и ноги, а лишенное конечности тело резко отлетело в сторону спиной вперед и прибило к стене. Непрерывные взмахи копья разрубали их на части и оставляли за моей спиной лишь кровь, кишки и мясо. Скорость моего передвижения создавала иллюзию того, что пространство замерло, кровь еще витала в воздухе, а я проходил мимо них и оставлял за собой одни расчлененные трупы, но на самом деле это было вызвано тем, что моя скорость и реакция были относительно просто на совершенно ином уровне. Эта картина невольно заставила людей Гата податься в бегство, но меня лишь злила и раздражала. Я достал из пространственного кармана, прикрепленного к печати на внутренней стороне ладони, несколько трехлистных кунаев, после чего призвал несколько теневых клонов. Немая команда, выполняем синхронный бросок, и каждый появляется рядом со своей целью, тут же ее уничтожая. Превратить голову бандита в кашу ударом молота, бросить копье снарядом, что преследует и, двигаясь зигзагообразно, поочередно пробивает тела следующих. Забавы ради, голыми руками оставляю лишние дырки в их телах. Хлопаю ладонями по ушам, и голова человека взрывается подобно арбузу. Использую трупы бандитов, как снаряды и уничтожаю их дух. Эта бойня сломила их. Оставшиеся выжившие опустились на колени и подняли руки вверх. Молили о пощаде. Я на пару секунд остановился и повернул голову на бок. Они действительно думают, что мне есть до них дело, что я оставлю кого-то из них в живых только потому, что они решили не сражаться и подать знак о своем поражении. Наивные. Вы хотите сдаться, но я не из тех, кто принимает подобное. Никто из вас не доказал, что он заслуживает шанс на жизнь. Сражайтесь или умрите забытыми. Для примера серьезности своих намерений пнул ногой в лицо одного из них с такой силой, что голова оторвалась с шеи и прокатилась по полу. Их полный отчаяния крик был мне ответом, за которым последовала их последняя попытка атаки. Крученым взмахом разрубить двоих обезглавливателем, поднырнуть под атаку следующего, схватить за шею и в легком движении сломать ее, отбросив жертву в сторону. Последний пытается уйти через лестницу, ведущую на поверхность. Бросок копья, и лезвие вырывается из его груди, немая команда, и скрученным вращением в воздухе возвращаю копье в свою правую ладонь. Я оставил двух теневых клонов у входа на случай, если кто-то спрятался или, к примеру, был в туалете и только сейчас решил выйти наружу. Еще двоих клонов я отправил осматривать коридоры и помещения на наличие бандитов. Выживших добьют и избавят от страданий, а хитрых спрятавшихся крыс убьют на месте. Вежливо выбив с петель дверь ударом ноги, я вошел в кабинет. Вся моя одежда, лицо и руки пропитались в крови местного сброда, который было не особо интересно или весело убивать. Гата выглядел, как типичный бизнесмен. Коричневая рубашка, черный смокинг и красный галстук. Кабинет был крайне ухожен, имел дорогой рабочий стол и стул. На стене, как и говорил Забуза, картина этого гангстера, что держал красную розу. ХМПФ, так ты и есть тот, кто убил Забузу, его ублюдка-напарника и всех этих болванов. Отлично, ты мне подходишь. Ни капли страха, сомнений, а лишь выражение садистского удовлетворения. Под своим столом достает черный кейс, открывает и поворачивает его в мою сторону, показывая кучу зеленых купюр. За 30 миллионов рё я покупаю тебя. Что скажешь? Я тяжело вздохнул и выдохнул. Выражение спокойное и умиротворенное. Показательно отпустил обезглавливатель со своего плеча, отчего он громко грохнулся об пол. Убрал в пространственный карман копье, а молот закрепился на лямку за поясом. Гата поправил свои комичные черные круглые очки и протянул свою ладонь в качестве знака закрепления своей сделки. Я тоже протянул ладонь, будто собираюсь ее пожать, но лишь схватил его за галстук и резко отправил его лететь к потолку. Грохот удара, белая штукатурка крошится и ломается на части от удара. Лишь благодаря удаче ему удается приземлиться пятой точкой на свой черный дорогой стул. На голове внушительный кровоподтек, очки слетели, а выражение сменилось страхом и непониманием. Нет, я снял молот с пояса, медленным шагом дошел до него и также крайне медленно поднял молот над собой, чтобы в один миг опустить его прямо на его череп. Рассчитал удар так, чтобы не разорвать его голову на мелкие куски и разворотить тело, а лишь заставить его череп опуститься вниз, до своих первых пар ребер. Настало время прибрать к себе парочку его вещей. Я не находил такую простую вещь, как мародерство после убийства, чем-то бесчестным или грязным. Все же, если я просто-напросто оставляю все это добро, его просто заберет кто-то другой, а так я найду его деньгам и вещам применение. Облегченно выдохнув, я закрыл кейс с деньгами и убрал его в свой пространственный карман, так же, как и труп Гата. Убрав в сторону картину, я пробил прямоугольное окно сейфа и отбросил его в сторону. Внутри оказались различные документы, деньги и какая-то стеклянная бутыль, закрытая деревянной пробкой и заполненной фиолетовой жидкостью. Покрутив ее в руках, я прочитал информацию на этикетке и быстро смог осознать, что это достаточно дорогое вино. Забрав все, кроме документов, что были неинтересны, я поднял обезглавливатель и убрал его в свой пространственный карман. Теневые клоны развеялись и донесли весть об успешной зачистке бункера. Устроил, называется, мини-геноцид. В деревне наверняка еще остался подобный мусор, но я не нанимался на постоянную работу чистильщика. По пути спокойно смаковал дорогое вино и наслаждался его нежным и приятным вкусом. Определенно, это была дорогая и знатная вещь, освежала разум от всего этого мусора, что мне пришлось убирать на своем пути. Оно мне настолько понравилось, что я решил оставить его до следующего раза. Еще половина осталась, нужно будет наполнить фляжку. Спокойно зашел в комнату к Забузе. Его напарник по имени Хаку вздрагивает, но быстро берет себя в руки. Ему непривычно было видеть меня в крови и до нельзя расслабленным. Он не боялся смерти, но опасался, что я в любой момент могу передумать. Ведь, теперь, когда я выполнил задуманное, мне ничего не стоит просто-напросто убить их, но вместо этого я достал из пространственного кармана черный кейс, открыл его и достал из него около 500 тысяч рев в виде пачек купюр и бросил их ему на кровать. Этого должно быть достаточно на лечение, новый меч и провизию на пару месяцев. Я благодарен за бой и за то, что ты помог найти гата. Просто имей в виду, что если в следующий раз ты попадаешься мне при таких обстоятельствах снова, то я не буду столь милосерден. Я знаю и, все же, спасибо. Я не забуду этого. Пустяки. Я буду рад, если мы встретимся при других обстоятельствах и будем рубить головы уже нашему общему врагу. А ты, Хаку, да, один вопрос. Ты девушка или парень? Я парень. Серьезно. Он сирота и множество раз видел, что случаются с девушками-сиротами в его деревне. Они олицетворяли слабость. Понятно. Так вот, что у него в голове. Ладно, это твои заботы. Удачи вам в вашем пути. Чуть махнул рукой вверх и направился на выход из бункера. Я решил показать местной деревне, что их эпоха гнета и страданий закончилась. Постучав ночью в дверь местному продавцу каллиграфии, я ожидаемо не получил ответа. Если ты не откроешь дверь, то я убью тебя и всех тех, кто внутри этого дома. Подействовало моментально. Видимо, мой кровожадный и безумный вид не позволял ему выполнять свои обязанности. Седой старик передал мне дрожащими руками то, что мне требовалось. Тонкую деревянную пластину 30 см в длину и 50 см в ширину, банку с чернилами и большую кисточку. Я бросил небольшой мешочек с деньгами к оплате и принялся за небольшую работу. Достал из пространственного кармана веревку, что я иногда использовал на охоте для упаковывания своей дичи, и мертвое тело гата. На деревянной пластине написал: «Я, гата, больше не буду совершать зло. Пожалуйста, больше не будьте злыми или вы станете такими, как и я». Наруто Узумаки из деревни Скрытого Листа помог мне осознать, что я был злым. Проделав специальные отверстия в деревянной пластине, я провел через нее веревку, обвязав руки трупу, подвесил тело на фонарный столб центральной площади. На его груди висела моя деревянная табличка с сообщением. Я отчетливо показал, что будет с теми, кто будет пытаться что-то сделать этим людям, а также указал свое имя в случае, если кто-то решит бросить мне вызов с целью прославиться и найти свою смерть. Решил простым шагом добраться до реки, где проходило наше сражение с Забузой и Хаку. Река все еще была покрыта слоем льда и теперь имела достопримечательность в виде ветвистой молнии, скованной льдом. Я снял с себя липкую одежду, пропитанную в крови, и убрал в пространственный карман. Отмывать кровь от одежды не было желания. Легче сменить одежду и заняться этим позднее. Пробив лед кулаком, я решил умыть лицо и руки. Через несколько минут рядом я услышал тихие и спокойные шаги. Кто-то приближался ко мне открыто и без враждебных намерений. «Ты решил все сделать сам?» «Да, это была Саске, что каким-то образом смогла найти меня». «Да», отвечаю коротко и без ненужных подробностей. Она должна была сама уже все понять, чем я занимался этой ночью, пока был один. Я просто решила еще раз взглянуть на это. Мне никогда не доводилось видеть нечто подобное. Спустя минуту от нее пришел очередной спокойный вопрос. «Скольких людей ты убил сегодня?» «Я не считал. Думаю, где-то чуть больше 100». Гата и его шайка были разочаровывающим и никчемным мусором. Никакого веселья или интереса. Простая работа или рутина, что должна быть выполнена. «Я не виню тебя, но что насчет мечника и его напарника?» «На всякий случай я сложил несколько печатей для создания невидимого барьера, что будет скрывать и искажать то, что я буду говорить. Все же, я не уверен в том, что нас не подслушивают или не могут читать по губам. Они живы, они заслуживают второй шанс. пусть даже они и были нашими врагами. Забуза добровольно отдал мне свой меч, как доказательство его смерти и моей победы. Они напомнили тебе о чем-то важном, верно? Да, на этот раз я был напряжен. Саске была куда любопытнее, чем раньше. Она заметила это и отвела взгляд. Прости, я лезу не в свое дело. Есть просто определенная причина, по которой я это сделал. Если бы этой причины не было, то я бы убил их так же, как Гата и его шайку. Без сожалений, колебаний или сомнений. Ты считаешь, что это было глупым решением? Я не думаю, что это решение было глупым. Скорее, мне кажется, что есть определенная грань, которая позволяет превратиться из противника в союзника, если есть возможность разрешить конфликт и пережить сражение. Я не думаю, что ты атаковал их этой молнией только ради того, чтобы навредить, покалечить или серьезно ранить их, а не просто-напросто убить. Скажи, Наруто, ты... Она резко замешкалась, проглотила свои слова и не смела договаривать. Неважно, сейчас я не могу спросить тебя об этом. Я лишь прошу тебя об одном. Если тебя будет что-то беспокоить или есть что-то, что ты хочешь мне сказать, то я всегда буду рядом. Что-то не похоже, чтобы я от чего-то страдал или сожалел в этой жизни. Усмехнулся я и добавил. Ты бы лучше пришла с этим предложением к Какаши. Я серьезно, и оденься уже наконец. Саске прикрывает глаза, отведя свое лицо в сторону, и смущается, отчего я гордо встал в полный рост и, положив руки на пояс, легко рассмеялся. Ее так легко смутить. Думаю, мы тут пробудем еще около недели, нужно будет придумать план тренировок. Также, я слышал, что вскоре будет экзамен на звание Чунина. Любопытно, и что же меня будет там ждать от автора? Я знаю, что сам Хаку говорит о том, что он парень по канону, но был один сомнительный момент в аниме, а именно то, что Хаку после воскрешения выглядел как 100% девушка. Помада и ресницы, а оригинальный голос, что его озвучивает. Глава 12. Экзамен на Чунина. Части. На следующее утро в деревне Тадзуны абсолютно все знали, что прошлая структура власти рухнула. Это помогло им найти покой, а также смелость разобраться с оставшимися бандитами, что порой гуляли в местном трактире и приходили из леса для того, чтобы нажиться на легкой добыче. Моя критика в сторону Тадзуны и его дочери, Цунами, дала свои плоды, и они решили собрать народ для всеобщего объявления. Местные жители более не желали быть чьими-то рабами и были готовы вместе, вооружившись вилами и лопатами, дать отпор тому, кто решит посягнуть на их жизнь и свободу. Тадзуна обратился к нам лишь с одной просьбой. Если с обычными бандитами они еще могли справиться, то с шиноби-отступниками определенно нет. Им требовался постоянный наблюдатель и охранник от нашего Хокаге, который в случае чего помог бы решить их проблему или в крайнем случае мог бы оповестить деревню об опасности, что он не может разрешить. Тадзуна договорился с местными торговцами о том, чтобы они платили ему небольшой налог на содержание этого охранника. Не было каких-то проблем с созданием контракта из-за того, что торговцы, банально, были рады тому, что условия, в которых они ведут свой бизнес, стали более стабильными и перспективными. Местный люд, включая Тадзуну и Цунами, решил не снимать труп Гата, что я подвесил на фонарном столбе, а все из-за того, что это было очень хорошее предупреждение для подозрительных головорезов, что будут иметь сомнительные намерения. Я бы не сказал, что это была хорошая идея, так то труп может разлагаться годами, притягивать к себе всякие разные отвратительные вещи, наподобие личинок, насекомых и заразы, а еще этот неповторимый мерзкий запах. На их месте я бы просто скормил тело собакам и оставил костные останки с табличкой и одеждой на самом видном месте этой деревни. Самое забавное, что последнее мое предложение я озвучил случайно вслух, когда был на всеобщем ужине в доме Тадзуны, судя по задумчивому выражению, тот действительно раздумывал над этим. Я надеюсь, что он примет решение быстро, потому что гнилое мясо даже самая голодная псина не рискнет жрать. Придется искать падальщиков, воронов или лучше стаю ворон. Я уже было хотел позвать Саске на совместную тренировку в элементе молнии, но решил отложить это и поменять планы. За мной наблюдали. Это был не Хокаге, не бандиты или отступники, не Анбу и даже не кто-то из моей команды. Это ощущение было до боли знакомым и вызывало оттенок ностальгии. Когда я медленным шагом дошел до источника этого наваждения, то я обнаружил сидящего на ветке большого дерева совершенно обычного, черного, ворона. Красные глаза явно не вписывались в образ обычной птицы. Ты специально привлек к себе внимание, верно? Чего ты добиваешься? Ворон быстро слетел с ветки, приземлился на траву, закрыл глаза и опустил голову в знаке поклона. Я просто наблюдал за окрестностями и заметил вашу невероятно мощную духовную ауру, господин. Голос юного мальчишки-подростка. Это определенно был дух, что принял форму ворона и, насколько мне известно, таких, как он, великое множество. Интересно, знаком ли он с культом моего отца? Тебе известны имена Хугин и Мунин, да древние, лишь немного. Наши старейшины утверждают, что они положили начало. Они открыли разлом для того, чтобы отправить нас в разные миры, что не принадлежало девяти. Хугин и Мунин желали предоставить своему мастеру больше знаний, но после того, как они отправили духов, древние более не смогли с ними контактировать. Ментальная связь с воронами была окончательно разорвана, и мы стали здесь, свободными. Один пытался дотянуться до других миров. И почему я не удивлен? Уж мне ли не знать, что его жажда к познанию не знает границ? Что ж, по крайней мере эти духи обрели свободу. Нам было несколько сложно адаптироваться к новым условиям, но открывшиеся перспективы помогли нам быстро принять этот мир, контактировать с людьми и по возможности помогать им. Правда, порой люди не нуждаются в нашей помощи и наоборот лишь опасаются. Нас называют птицами смерти, а все потому, что мы чаще находимся рядом с трупами умерших. Мы забираем их плоть и кровь, если люди не желают предавать их земле. Забираем останки их жизненной энергии и иногда забираем души тех, кто отказывается принимать смерть, и превращаем в одного из нас. Я, кстати, тоже был обращен и принял свою роль достаточно легко. Мне нравится эта жизнь. Я уверен, что ты точно не ради простого приветствия решил привлечь к себе внимание. Такие, как вы, падальщики и шпионы, всегда наблюдаете истине и никогда не выходите из нее до тех пор, пока вы сами этого не захотите или вам не прикажут. Мне никто не приказывал, господин. Это моя личная инициатива. Все же, у меня лишь одна просьба к вам. Заключите с нами контракт и возьмите меня с собой. Я уверен, что такая сильная, непоколебимая и вне всякого сомнения важная фигура будет нуждаться в подданных. И с закрытыми глазами снова опустил голову, но на этот раз раскрывая свои крылья, будто изображая аристократичную стойку. Я не повелся на простую лесть, но также не слышал в его словах яда или лжи. Он действительно сам решил выйти ко мне. Сначала расскажи о своих способностях и способностях своего клана. Я могу быть вашими глазами и ушами, а также находить в кратчайшие сроки то, что вас заинтересует. Определенно, есть исключения. Все же, есть некоторые вещи и личности, что слишком опасны для меня. Боец из меня не особо хороший, но я вполне могу оказать помощь с тени скрытой атакой. Могу скрываться в тени и использовать свои перья, как оружие. В качестве демонстрации ворон легко взмахнул крылом и выпустил из него одно черное перо, что вонзилось острым концом в ствол стоящего слева от меня дерева подобно стальному лезвию. Спустя секунду перо растворилось в черном дыме. Я также способен устранить последствия кровавых сражений посредством поглощения останков и жизненной энергии павших. Ага, а вот и основная причина его желания. Бесплатная сила и еда взамен на служение. Я не находил это отвратительным или мерзким, так как бывали вещи и похуже. Падальщики всегда падки на халявный пир. Этот ворон определенно жаждет нажраться до отвала за мой счет и таким образом подняться из грязи в короли. В иерархии, где сила – это самый главный атрибут для развития, для него эта сделка была лучшей. И именно поэтому он все не затыкается, расписывая свою полезность. Я более чем уверен, что этот вороненок уже посетил бункер Гата и, если не один, то со сворой своих друзей попировал над останками бандитов. Труп Гата трогать не решаются из-за слишком большого внимания, сконцентрированного на нем, ведь вороны всегда предпочитали вести скрытный образ жизни и не показываться никому на глаза, изображать из себя лишь обычных падальщиков. Какую роль ты выполняешь в своем клане? Я всего лишь обычный Куросукоши, разведчик и падальщик. Куросинши – это воины и умелые убийцы. По сути, они тоже способны крайне умело шпионить и находить вещи, но куда лучше всех нас Куроноиши, это лучшие из лучших, но они почти никогда не вмешиваются в дела внешнего мира. Они просто наблюдают, защищают наш клан и наследие. Я помню лишь один случай, когда одна из старейшин проявила интерес к человеку. Некоторые из старейшин способны читать судьбу и пророчить будущее и, по всей видимости, Судьба этого человека ее крайне заинтересовала. Ее звали Наа, третья из пяти столпов Куро-но-иши. В общем и целом меня вполне удовлетворяло предложение и способности этого воронинка, даже несмотря на то, что он был из низшей касты. Более высокие по статусу вполне возможно не имеют права вмешиваться в дела простых смертных или же связаны какими-то определенными обязанностями. Я дал свое короткое согласие, и ворон, выставив кончик своего крыла вверх, призвал в секунды черной вспышки завернутый белый свиток. Пергамент определенно старый, судя по рваным краям и цвету бумаги, но это не означало, что это был какой-то простой прямоугольный туалетный холст. Я ощущал от него след древней магии и запах рун, а когда же свиток был развернут, то мои догадки лишь подтвердились. Контракт описывал условия союза и его нюансы. Контракт позволял призвать на помощь лишь того ворона, что согласился на служение. Мне было запрещено предоставлять свиток контракта, так как у меня не было прав на внесение нового имени. Контракт было невозможно заключить без согласия одного из столпов Куро-но-иши, отчего я сразу понял, что, несмотря на то, что стоящий передо мной Куро-сукоши и не солгал касательно того, что ему не приказывали, но он также не договаривал важную деталь. Мой будущий слуга будто прочитал мои мысли и решил объяснить этот пункт. Наши души связаны со старейшинами, ничто не уйдет от их взора, даже наши мысли и желания. Именно поэтому, когда я увидел вас, старейшина Наа дала мне мысленное разрешение на этот контракт. Опять это Наа. Учитывая ее способности к чтению судьбы и будущего, то мне несложно догадаться, что кто-то уж очень любит вносить хаотичность в будущее или наоборот подстраивать его под себя. Обычно те, кто пытаются изменить так называемую судьбу в угоду своим желаниям, всегда находят печальный конец. Фрик-фриэйтор тому доказательство. Как по мне, судьба – это слово, что создали с целью обмануть всех тех, кто пытается избежать очевидного сценария. Наши решения и действия создают путь, по которому мы следуем от начала и до самого конца. В этот раз все обязательно будет иначе. Я это знаю из-за того, что сам заметил в себе очевидные изменения. Прошлый я ни за что бы не оставил противника в живых, если тот принял мой вызов. Прошлый я ни за что бы не отпустил его. Я не считаю, что стал мягким или слащавым. Скорее, я стал более открыто смотреть на людей, не как на слабых, беспомощных и недолгоживущих существ, а как на тех, кто способен создать увлекательную историю. Я находил некоторых из них интересными и даже забавными. Конечно же, большая часть из них слабые, неинтересные и порой раздражают лишь своим существованием. Что-то я отвлекся. Я более чем уверен, что вороненок не раскрыл всех своих особенностей и секретов. Даже несмотря на наши отношения мастера и слуги, каждый из нас может научиться чему-то новому. В самом конце контракта находилось специальное место для введения имени и подписи, и именно эта часть меня крайне заинтересовала, а все потому, что единственным человеком в этом списке была никто иная, как Учиха Итачи. Я могу с помощью вас найти местоположение Учиха Итачи или связаться с ее слугой. Увы, я не могу вам этого предоставить. Наа не желает, чтобы вы искали ее или ее слугу. Наше общество ценит и уважает индивидуальные и сильные личности, и мы не желаем, чтобы между нашими контрактниками произошел конфликт интересов. В свое время вы встретитесь. Перед этим вам необходимо получше подготовиться. Такое чувство, что вороненок говорил и за себя, и за Наа, а возможно, так оно и было из-за того, что у них коллективное сознание. Да и еще этот странный акцент на слове «вам», будто это было неуважительное обращение ко мне, а именно имелись в виду я и Саски. Я проверил контракт и не смог выявить в нем чего-то странного, наподобие продажи души или условий на уровне мастера и слуги, но наоборот. Слуга пояснил, что способности клана воронов предоставляют своему пользователю множество атрибутов, и если у меня выявит предрасположенности к тому или иному аспекту их искусства, то они способны мне помочь. Большим но являлся тот факт, что для обучения в той или иной сфере требовалось разрешение одного из пяти столпов. Для записи своего имени в свиток использовалось обычное черное перо, что источало явно не чернила, а элемент тьмы, а подпись требовала соглашения кровью. Пока я все это делал, ворон пояснил, что на текущий момент призвать я мог лишь его. Воины-вороны и другие маленькие вороны, наподобие моего нового слуги, не будут отвечать на призыв из-за установленных правил внутри клана. Он также пояснил, что есть вероятность того, что на призыв отзовется кто-то из столпов. Мое имя Атрис. Для меня честь служить вам, Тор, бог грома и молний. Я сразу заметил, что после внесения имени моего смертного тела в свиток в нем также проявилось и мое настоящее имя. Атрис, по всей видимости, не знал, как именно начать разговор, и решил обратиться ко мне, используя первое имя, в связи с тем, что оно имело куда большое значение, чем текущее. Можно просто Наруто. Я не люблю формальности, но если ты не можешь обращаться ко мне таким образом, то господин или мастер тоже сойдут. Тор нашел свой конец на Рагнарёке, так же, как и всятец. У меня нет желания, чтобы история повторилась и мне снова поклонялись и молились. Я пока все еще смертный, со своими смертными желаниями и проблемами. Учитывая то, что контракт был заключен, то мне более не имело смысла проводить здесь время. Нужно было возвращаться на пост для охраны моста, а то Какаши начнет загружать мозг своим недовольством и ворчанием. Атрис спокойно мог поддерживать свою физическую форму и наблюдать со стороны, сливаться с тенью и быть призванным по щелчку пальца. Благодаря контракту, между нами появилась ментальная связь, которая позволяет куда более эффективно взаимодействовать друг с другом. Его также можно было призвать стандартным образом, если Атрис по какой-то причине не мог появиться на месте или был ранен в ходе своей миссии и был отправлен в свой домен для восстановления сил и лечения ран. Для стандартного призыва требовалось сложить 5 специальных ручных печатей, пометить своей кровью ладони, коснуться того или иного участка местности для указания места призыва. Постройка моста заняла всего какую-то неделю. При финансовой поддержке местных торговцев и достатке рабочей силы было крайне легко построить нечто подобное. Всю эту неделю я решил посвятить тренировкам с обезглавливателем и одновременно с этим помогал Саске с тренировками стихии молнии. Тренировка заключалась в распространении покрова молнии на все тело и его поддержании вплоть до полного изнеможения. Чем больше она будет истощать свой источник чакры, тем больше он будет в процессе расти и, как следствие, расширять чакра-канал и тенкицу. Да и полезно ей просто знать предел времени его использования, так как, благодаря мне, Тадзуна смог безопасно закончить строение моста. Именно у меня он решил спросить, как именно его следует назвать. Я почесал затылок и выразил легкое раздражение с оттенком равнодушия. Какая, черт возьми, разница? Это всего лишь мост. Я даже не знаю, старик, назови его Тихий. Вы спокойно и непринужденно смогли его построить, так пусть и сохраняет в себе такую черту. Для обозначения названия моста строители воздвигли специальную арку с табличкой, после чего перерезали красную ленту в знак его открытия. Весь народ радовался, праздновал и радостным кличем одобрял изменения. Именно наблюдая за этим, я осознал, что может для меня это и был просто мост, но для них это был символ лучшего будущего, и это невольно вызывало улыбку. Какаши поздравил меня с этим, на что я неохотно отмахнулся, утверждая, что если бы они с самого начала обратились к нам, то они бы вообще не находились в таком бедственном положении ранее. Но ты все равно сделал так, чтобы никто не тронул их. Пусть даже цена этому была жизни людей, что угрожали их благому будущему. Ты поступил правильно. Вы опять думаете, что я ощущаю что-то после убийства Гата и его людей? Вовсе нет. Я просто хочу, чтобы ты не считал это чем-то неважным и незначительным. Я не из тех, кто кормит свою гордость уничтожением слабых противников. Слава, почет и уважение приходят к тем, кто сражается с сильными и опасными врагами, выходя из боя победителем. Слава, почет и уважение также приходят к тем, кто помогает людям. Что для одного кажется незначительным, для другого это может быть чем-то большим и важным. Это событие лишь начало их процветания, и именно ты заложил для него основание. Побудь немного гордым. Все же, тебе всего лишь 13 лет, разве нет? Посмотрим через пару-тройку лет, как именно она будет процветать. Люди падки на легкие деньги, и рано или поздно среди них найдется тот, кто возьмет в свои руки кнут и решит подмять местных жителей под себя. Люди просто обречены повторять цикл. Ты невыносим, обреченно проговорил Какаши. И не говорите. Рядом добавила Саске. Сакура тихо усмехнулась в кулачок. Ее забавляла эта ситуация. Именно поэтому Хокаге и наши шиноби будут следить за порядком в деревне. Не просто защищать их от шиноби отступников, но также докладывать о том, чем занимается простой люд. Будто эти шиноби понимают все тонкости и особенности бизнеса. Соединяю большой палец с указательным в жесте деньги и показываю его ему. Ладно, забудьте. Это уже не наша забота. До экзамена на Чунина оставался ровно месяц, который я решил посвятить тренировкам. Хатаки проявил желание помочь с ними, но был нами послан, имеется в виду мною и Саске. Я не рисковал тратить время на учителя, что мог научить меня чему-то глупому или в процессе обучения перейти на тему его прошлых ошибок и сожалений. Саске также выбрала самый очевидный и безопасный вариант, да и думаю, что она не хотела оскорбить меня тем, что выбирает именно его. Возможно, она бы спокойно приняла его предложение, если бы я на этом настоял или не мог по определенным причинам ее обучать. На самом деле, я уже не мог научить ее чему-то новому. Ее текущих способностей и умений должно быть на данный момент достаточно. Ей нужно просто отшлифовать все ранее изученные умения. Пусть пробует создать некое подобие техники какаши, а именно сгусток плотной молнии в форме перчатки. Я пояснил ей, что эта техника может иметь множество вариаций, если проявить немного фантазии, в то время как Хатаки, кажется, этого не знает и использует свою технику лишь как оружие ближнего боя, не задумываясь обо всех ее возможностях. Я решил даже предоставить Саске пример. По одному лишь единственному не спрятанному за маской глазу Какаши я отчетливо мог увидеть его удивление или даже шок, когда я кончиками пальцев правой руки спокойно испустил плотный поток молнии в форме перчатки, после чего удлинил его до 4-метрового лезвия. Вполне возможно, мог больше, но я не хотел, чтобы Саске перенапряглась, пытаясь повторить мой результат. Взмахом лезвия слева направо я разрубил дерево перед собой, оставляя на обрубленных участках черную кору с опаленными останками. Чуть всплеснул ладонью, отчего лезвие утратило свою прямоту и, подчиняясь моему приказу, оборачивается в хлыст, который я использовал для того, чтобы обернуть нижнюю часть дерева и, приложив достаточно усилий, выдернуть его с корнями. Пока оно летело на меня, чуть отошел в сторону, создал в левой руке идентичную перчатку молнию и легкой дугой выпустил перед собой поток из множества маленьких игл, что воткнулись в ствол дерева, пока оно окончательно не рухнуло с грохотом на землю сбоку от меня. Этих трех форм должно быть достаточно, чтобы занять ее на этот месяц. После тренировок Саске порой вечером захаживала ко мне на ужин, а после цикл повторялся. Мои странные импульсы по отношению к ней будто исчезли. Скорее всего, этому поспособствовало утоление моей жажды убийства и очистка головы от всяких глупых мыслей с помощью алкоголя. Хотя однажды у меня дома произошла одна забавная сценка. Давай, Саске, попробуй. Я уверен, что тебе понравится. Я был самую малость пьян, расслаблен и протягивал ей фляжку с остатками дорогого вина из убежища Гата. Я помню, что ее первое знакомство с медовухой ей не особо понравилось. Слишком сладкое и крепкое пойло, не для каждого, особенно не для юного ребенка или подростка. Я исключение из этого правила, так как я не совсем ребенок или подросток. Один стеклянный стакан заставил ее вырвать и прокашляться. Это зрелище лишь рассмешило меня, а на ней оставило отпечаток, отбивший любое желание прикасаться к алкоголю. Ты ведь не отстанешь, да, ты вечно ходишь хмурая. Тебе нужно очистить мысли и разум от всего этого дерьма. В этот раз не херачь залпом, как в тот раз, а то повторишь тот неприятный опыт. Медленно и спокойно смакуй вкус. По итогу она все же приняла фляжку и еще несколько секунд смотрела как-то странно на ее горловую часть. Легкий румянец тронул ее щеки. Только не говорите мне, что Сакура прополоскала ей мозги своей романтикой, и теперь ей кажется, что это не прямой поцелуй. Во имя девяти, эти люди иногда такие странные. В конце концов она спокойно смогла допить где-то 200 или 300 мл вина и блаженно выдохнуть. Румянец засиял куда ярче, а веки становились тяжелее, мысли же проносились куда проще и легче. Она осмелела, взяла мою руку, обернула ее своими руками и зажала между своими небольшими, но с учетом возраста вполне неплохими по размеру грудями. «Ты чувствуешь хоть что-нибудь?» Это было очевидно, что именно Саске хочет услышать, а потому я решил дать довольно неоднозначный ответ касательно того, что я думаю обо всей этой ситуации. А по мне не видно, мои уста тронула провоцирующая и вызывающая усмешка. Я показал глазами на свой стояк, отчего она быстро отпрянула, отпустив мои руки, покраснела, как помидор, и, повернувшись ко мне спиной, положила ладони на кухонный стол, слегка встряхнув волосы у своей челки. Простая реакция организма на контакт с противоположным полом и отсутствие как таковых мыслей в голове. Я не стал развивать этот диалог, так как он не приведет к чему-либо логичному или хорошему. После этого Саске решила вернуться к себе домой. Завтра будет экзамен, и я решил потратить остатки времени до него на поход по магазинам. Нужно было пополнить запасы провизии, как дома, так и в печати, на случай, если экзамен продлится долго, и у нас не будет возможности получить пропитание, кроме как охотой на дикой природе. Банально не хотелось тратить время и силы на это занятие, когда есть возможность все подготовить заранее. Перед экзаменом также прошел слух, что в деревню приезжают гости из Сунагакури, в том числе сам Казекаге, что явится для наблюдения за финальным этапом экзамена. Среди списка гостей также был некто, известный как Гаара Песчаный, что являлся сыном Казекаге и по совместительству Джинчурики. Это вызывало интерес, так как я уже знал, что мне предстоит увидеть. Если я не особо рефлексировал по поводу негативной внешней среды и относился ко всему проще, то этот тип наверняка выглядит, как типичное оружие на коротком поводке. Все это я случайно услышал от местных шиноби, что обсуждали это прямо перед входом в резиденцию Хокаге за несколько дней до экзамена. Я уже направлялся с продуктами домой, как краем глаза заметил знакомого мальчишку, что беспечно бежал куда-то по своим делам. Этим мальчишкой был никто иной, как Сарутоби Канахамару, и за переулком он случайно столкнулся с каким-то парнем крайне необычной внешности, рядом с которым стояла неизвестная мне блондинка. У парня за спиной висела какая-то обвязанная бинтами кукла, а у девочки – прямоугольный инструмент, напоминающий шест или большой веер. У обоих банданы из деревни Песка. «Больно же, мелкий придурок!» – зашипел тот, схватив мальчишку за край футболки и подняв над землей. «Я бы прошел мимо и сделал вид, что ничего не видел, авось, выбьют из мальчишки всю спесь, и он начнет наконец всерьез воспринимать реальность, активнее занявшись тренировками». Однако тут всплывало несколько важных деталей. Рядом кто-то определенно наблюдал. «Да, я чувствовал рядом Анбу, и ни одного, но еще был некто, кто явно демонстрировал свою жажду крови, источая ее вокруг. Да и не хотелось мне, чтобы эти идиоты попали в неприятности из-за того, что они тронули внука текущего Хокаге. Одно дело, когда я или кто-то из этой деревни макают лицом в грязь мальчишку, но совсем другое, если этот кто-то из другой деревни. Мне бы не хотелось, чтобы гостей из данной деревни наказали за их глупости и исключили из экзамена за неподобающее поведение. Без новых лиц экзамен будет скучным и неинтересным. Отпусти его, чучело. В противном случае тебя будут ждать проблемы. Убрав пакеты в пространственный карман, я легкой походкой сократил расстояние между нами. А, это ты, босс Наруто. Какой я еще, нахрен, босс? Мысленно ответил я, выражая на лице вопрос, но решил сакцентировать внимание на наших гостях. А ты еще кто такой? Хах, его телохранитель. Он врезался в меня, и теперь у меня рука сломана. Мне бы не помешала компенсация. Я с легкой улыбкой подошел к нему достаточно близко, чтобы нагляднее продемонстрировать разницу в нашем ростом и телосложении. Дерзкая улыбка и вызывающее положение постепенно сходили на нет. Что-то не похоже, что она сломана. Резко схватил его за пострадавшую ладонь и локтевой отросток. Я с радостью могу помочь тебе исправить это упущение, после чего обязательно компенсирую этот инцидент. Похоже, я слегка переволновался. Моя рука в порядке, пытается улыбнуться и посмеяться над этим, а я лишь нахмурился и легким ударом прямой ладони в грудь отбросил его назад. Блондинка схватила свое оружие за спиной и несколько напряглась. Паренек из другой деревни на пару секунд забыл, как дышать, и с выражением боли положил ладонь на грудную клетку. «Вы, похоже, совсем тупые, и ваше начальство не предупредило вас о том, кого можно трогать, а кого категорически нельзя. Я только спас ваши задницы от наказания вашего старшего и гнева Хокаге. Этот паренек, указываю указательным пальцем на Канахамару, внук третьего. Пусть он и выглядит как слабак и идиот, но это наш слабак и идиот, и если вы бы посмели что-то ему сделать, то я бы сломал все кости в вашем теле, как послание для вашей деревни. Вы наши гости и вести себя должны соответствующе. Но я ничего не сделала», – запротестовала блондинка, а я выразительно приподнял бровь. «И что, ты ничего не сделала, чтобы остановить его? Это означает, что тебя не напрягала и не волновала эта ситуация. Я за равноправие. Могут ломать кости как парням, так и девушкам, что возомнили себя воинами. Я, но, во имя девяти, да они просто дети, что от страха последствий уже не знали, что сказать и просто, как выброшенные на сушу рыбы, пытались связать одно слово с другим. Канкура, Тимари, оба заткнулись и принесли ему свои извинения. Вы позорите наше селение. На ветке ближайшего дерева, стоя вверх тормашками, появился, по всей видимости, их лидер. Бледная кожа, короткие и колючие багровые волосы, стандартная форма шиноби из деревни Песка, над левым глазом нарисован красный иероглиф «Любовь», темные круги под глазами, говорящие о том, что их обладатель страдает от бессонницы и хронической усталости. Через правое плечо перекинут широкий кожаный ремень, на котором он носил большую тыкву-горлянку. Небольшая манипуляция с его стороны, и он за секунду оказывается передо мной. От него уже отчетливо разило жаждой крови, отчего я выразил на лице радостную улыбку. «Ну, здравствуй, брат по судьбе, Джинчурики, верно, ты выглядишь, как спокойный и уравновешенный человек». Йоулак лики отсал мантри асона блиперсон. Улыбка все еще не сходила с моих уст, а он выражает слабый интерес. Я предложил ему ладонь в знак приветствия и знакомства, на что он спокойно принял ее и, не моргая, смотрел точно в мои глаза. У меня складывалось впечатление, что в моих глазах он пытался найти отражение, но мы совершенно разные люди. Гаара смирился с ненавистью и принял свою роль потому, что его заставили. Я же принял эту роль потому, что пожелал этого. Я стоял выше всех этих людей, что ненавидят меня, и использовал их же для своего комфортного существования. Тэ ты джинчурики, но разве тебе не должно быть 13 лет? Запаниковал паренек с куклой, однако я показательно его игнорировал и сосредоточил свое внимание на Гааре. Он все еще не моргает и не отводит взгляд. Мне казалось, будто мы играем в игру, и кто первый моргнет или отведет взгляд, тот и проиграет. Я нашел это забавным и, отведя взгляд первым, разорвал наши ладони. Мне было бы интересно сразиться друг с другом. После этого мы можем выпить, пожрать и поспать, как самые настоящие братья. Я оскалился, на что на лице моего брата отобразились большой вопрос и печаль. Шукаку не дает мне спать. Печать хреновая, да, скорее утверждал. А ты пытался его прибить в своем подсознании или урезонить его? Имеется в виду, будь он хоть трижды биджу, но он самый слабый из них, и рано или поздно, но его свобода не продлится долго. Кто-то рано или поздно, но запечатает его. С биджу невозможно договориться. Действительно ли это так? Слышала джинчурики из деревни Облака. Нет, ладно, забей. Это твое дело. Почему ты так странно относишься ко мне? Мы только познакомились. Но даже так я уже знаю и вижу, кто передо мной. Ты монстр, как и я. Гордо и самодовольно проговорил я, ударяя кулаком с оттопыренным большим пальцем, указывая на себя. Ты гордишься этим, а ты нет. Гаара опустил взгляд и снова решил меня спросить прямо. Что радостного в том, чтобы принимать себя монстром? Ты считаешь, что монстр – это ужасное, опасное и неконтролируемое существо, что может только уничтожать, и отчасти будешь прав, но монстр также способен забирать не только жизни других, но также делать некоторые вещи своими. Страх – это отличный способ контролировать людей, но также важно понимать, что лишь за счет страха невозможно жить среди людей. Слабые люди умирают, а сильные выживают. Таков закон. Мне никто не нужен. Я не согласен с последним. Люди не созданы для того, чтобы жить в одиночестве. Есть люди, что в страхе твердят о том, что ты монстр, а есть люди, что будут гордиться тем, что ты их монстр. Да, тебя будут все еще бояться, но они будут осознавать, что пока этот монстр защищает тебя, нормально питается, спит и отдыхает, то им ничего не будет угрожать. Отец насылает на меня наемных убийц. Модель идеального отца. Хах, понятно. У тебя две большие проблемы. Обе можно решить при достаточном желании и решимости. Не стать куклой для биджу, а сражаться до самого последней капли крови и пота за звание монстра и за власть над своим собственным телом. А отцу хорошенько врезать и озвучить все то, что ты об этом думаешь. Хах, я заметил на его устах тень улыбки, но его лицо будто не было способно улыбаться или смеяться. Ты так говоришь, будто это легко и просто. А я и не говорил, что это просто. Я лишь сказал, что эти большие проблемы мешают тебе спокойно существовать. Ты вполне это осознаешь, но не желаешь с этим что-то делать. Меня предал единственный человек, которого я любил и которому доверял всем сердцем. И поэтому ты решил, что абсолютно все люди такие же. Ладно, давай как-нибудь поговорим в другой раз, уже на языке монстров. Я уверен, что ты способен показать что-то интересное, не так ли? Равно как и ты. Откровенно выпускает лавину жажды крови, выражая безумную радость. Его команда морщится и опускает голову, а Конохамару падает на колени и боится встать. Едва может удерживать руками свое тело от падения на землю. Настолько сильным было давление, оказываемое жаждой крови Джинчурики. Я подхватил мальчишку за живот и, махнув рукой, направился прочь для того, чтобы немного привести свою ношу в порядок, успокоить и отправить дальше гулять. Отряхнул одежду, достал из пространственного кармана чупа-чупс, снял обертку, насильно засунул в рот, полностью проигнорировав его шоковое состояние и застывшие слезы, что образовались от осознания близости смерти. «Ладно, мальчишка, пососи тут, погуляй и давай домой. Постарайся в будущем не врезаться во всяких подозрительных личностей». Слегка похлопал мальчугана по плечу, и он наконец приходит в себя. «Спасибо, Наруто. Ты спас меня. Ни за что». Ближе к вечеру Какаши собрал нас и выдал на подпись бланки для участия в экзамене на Чунина, попросив завтра явиться в здание для участия в нем. Он также сказал, что кто-то из нас вполне может отказаться и не участвовать в этом, а потому я заранее сказал Сакуре, чтобы она не давала заднюю, так как это точно будет выглядеть не самым лучшим образом. Меня посчитали грубияном и указали на то, что я ее почти не знаю. К назначенному времени мы пришли в нужное здание. В тот момент на втором этаже, через который нужно было пройти, чтобы попасть на третий, так как он находился в другом крыле этого здания, уже была какая-то шумиха, связанная с тем, что двое шиноби, очевидно скрывающие свою внешность иллюзией из чакры, преграждали проход на третий этаж. Команда зеленого чудовища изображала из себя слабаков и просила их пропустить. Даже получили от этих охранников парочку ощутимых ударов. Цирк какой-то. Неужели эти идиоты вокруг не могут сказать волшебную фразу и таким образом дать им пройти на третий этаж? Указываю на табличку, что несмотря на то, что показывала 301, определенно не должна была здесь находиться. Замаскированные шиноби не пропускали экзаменуемых на третий этаж потому, что многие участники хотели войти в этот кабинет для прохождения экзамена. Волшебная фраза. «Пропустите нас на третий этаж или я сломаю ваши кости». Я положил ладони в карманы и расслабленной походкой шел вперед. Один оказывается слева, а другой справа от меня. Резко достаю руки, в выпаде хватая их за лица, и резко прикладываю затылком к стене. Иллюзия исчезает, а образ Хинги до сих пор чудом сохраняется. Отпускаю ладони, пренебрежительно встряхнув их, и хмыкнул. «Слабые. Не люблю тратить время на такой пустяк. Наруто, от лица своего клана Хьюга, я, плевать, насрать, не имею никакого желания выслушивать твои благодарности или что делает твой клан. Медленным шагом следую вперед, моя команда и этот генин из клана Хьюга за мной. Я всего лишь хотел поблагодарить тебя за прошлое. От своего отца я узнал, что именно ты раскрыл предателя и своим вмешательством защитил побочную ветвь. Слова ничего не значат без действий. Наградил бы ты меня за это чем-то, твои слова не были столь пустыми, как эта глупая игра твоей команды. Мы не хотим раскрывать свою настоящую силу и способности. Какой смысл скрывать свою силу от слабых? Дать им таким образом преимущество? Не ты ли выходец из одного из сильнейших кланов? Вроде ваш клан всегда имел такие черты, как гордыня и чрезмерная напыщенность. Наш учитель попросил нас не раскрывать всех своих особенностей, но именно вам было решать, действительно ли вы хотите следовать этому совету или нет. Иногда нужно думать своей головой, а не следовать указаниям старших. Меня зовут не Джи Хьюга, а моих напарников зовут Рокли и Тен Тен. Меня вы знаете, как и мою команду. Рокли, да, знакомое имя и одежда. Ах да, ты тот самый фанат зеленого чудовища Конохи, а девчонка – дочка владелицы оружейного магазина. Я порой захаживал к ней и пользовался ее услугами. Учитель не чудовище, он – зверь, самый лучший, сильный и непобедимый шиноби нашей деревни. Как скажешь, такое чувство, будто меня истощал этот диалог. Морально. Наруто, я слышал о твоих достижениях. Не хотел бы провести перед экзаменом спарринг? Нет, отлично. Че что, лень, не хочу, не буду в этом участвовать. Саске, прими его вызов. Как раз будет опыт. Ушел вперед. Сакура решила остаться позади и присмотреть за Саске. У входа перед кабинетом стоял Какаши. Увидев меня, он нахмурился и будто попытался найти мою команду, спрятавшуюся за моей спиной, однако не обнаружил ее. Где Саске и Сакура? Немножко задерживаются. Рокли решил перед началом экзамена вызвать кого-то на дуэль. Что-то знаете об этом? Если ты о том, действительно ли мы с Гаем все еще продолжаем соревноваться и поставили ставку, кто победит, моя команда или его, то нет, я этого не делал. Это личная инициатива Рокли. Он крайне, как Аши замялся, пытаясь подобрать правильное слово, решительный. А для чего они нужны? Экзамен могут пройти только команды, явившиеся в полном составе. Если кто-то отказывается, то остальные автоматически его не сдают. Сплоченность и работа в команде. Ясно. Понятно. Спустя добротных 10 минут Саске, Сакура, Ниджи, Рокли и Тен-Тен явились, а следом рядом с Какаши в облачке белого дыма появился Майта Гай. У Саске был небольшой след от удара на щеке, но Рокли выглядел куда более помято. Майта Гай устало и обреченно вздохнул и, достав из-под своих штанов кошелек, передал несколько купюр Хатаке. Я сказал, что я этого не делал, но Гай потребовал моего участия, и мне ничего не оставалось, как принять. Теперь, благодаря вам, у меня будет возможность временно выйти вперед по количеству побед и поражений. Ты просто хитрая змея, одноглазый. Сочту за комплимент. Смотрите, не лопните от гордости за свой успех. Долго вы еще будете тут торчать? Уже уходим. Удачи вам, команда 7. Да пребудет с вами сила юности, моя любимая команда 3. После этого они оба исчезли в облачке белого дыма. Если вы каждый день это проходите, то я вам сочувствую. Передаю Ниджи и Тен-Тен. Судя по их лицам, они уже давно к этому привыкли. Внутри была куча разных шиноби, не только из нашей деревни, но и от других. Также я заметил ранее встреченную команду из деревни Песка и дружелюбно помахал им ладонью. Если Гаара выражал безразличие, то Канкура и Тимари вздрогнули, сделав вид, что другие выглядят куда более интереснее, чем я. Пока все ожидали начала экзамена, к нашей компании присоединился некто, назвавшийся Кабуто. Ничем не выделяющаяся внешность, за исключением пепельных волос, завязанных в один конский хвост, и круглых очков. Он дружелюбно представился и предложил бесплатную информацию. Я молча слушал все это и несколько был озадачен тем, что у него была достоверная информация о том или ином шиноби. Ее можно было достать или от самих шиноби, или из архива, к которому мало кто может дать доступ. Проблема заключалась в том, что сами шиноби не особо любят предоставлять информацию за просто так, и уж тем более могут искажать правду. Поэтому оставался лишь архив. Мальчишка по имени Кабуто хочет казаться проще, чем он выглядит. Кабуто уже раскрыл информацию о достижениях Гаары Песчаного и под любопытный вопрос Ниджи поведал часть достоверной информации о моих способностях и достижениях в виде убийства множества бандитов в стране Волны Мамачизабузы, одного из мечников Тумана. Ну и конечно же, что я Джинчурики. Единственное, что он не раскрыл, так это то, что я имел дело с Хьюго.